В сумерках по стене замка Сан-Северина прогуливались все четверо — леди Алекс, сэр Хью, Розамунда и Эдмунд. И ждали приглашения к ужину, а пока восхищались причудливыми тенями, упавшими на окружавший замок холмы. Неожиданно Розамунда остановилась и подняла руку. Тогда и все остальные услышали зловещие звуки. На лугу у подножия замка слуги вбивали в землю ряды кольев, обозначая прямоугольник для завтрашней смертельной схватки. Каждый удар топора отдавался в сердце Алекс де Берне. Ах, если бы только это не был поединок с диким вепрем из Читраро! Оставшись наедине с сэром Хью, Розамунда обратилась к нему. «В своих молитвах, милорд, мы с братом всегда будем вспоминать вашу щедрость. Мы благодарны за то, что в час нужды вы одолжили Эдмунду оружие и коня. Я жажду не ваших молитв, дорогая, а вас самих». Хью схватил ее прохладную нежную руку и, опустившись на одно колено, запечатлел на ней долгий поцелуй. «Но это, сэр Хью, даже при моем желании невозможно. Ваш благородный отец никогда...» Смутившись, залепетала Розамунда. «Если сир откажется принять вас без приданого, — горячо воскликнул старший сын графа Тюржи, — тогда, клянусь гробом Господним, я мечом добуду его для вас». «О, прекрасная Розамунда! — продолжал молодой Итало-Норман, прерывающимся от волнения голосом. «В течение месяца я отвоюю для вас владение той самой ломбардской свиньи, с которой завтра предстоит схватиться вашему брату. В день нашей свадьбы оно будет присоединено к нашему графству. Вы оказываете мне честь, благородный сэр. Я недостойна ее», — смутилась Розамунда, — «однако... Не забываете ли вы кое о чем?» «Что вы имеете в виду?» — спросил Хью. «Как же вы можете завоевать для меня такое владение, сэр Хью, если поклялись отправиться в странствие во имя Бога?» «Провались он, этот крестовый поход!» — с горечью вскричал Хью. «Ваша красота заставила меня забыть обет крестоносца. Тогда я...» «Вы отправитесь вместе с герцогом Боумундом», — твердо сказала Розамунда, — «иначе я не смогу оценить вас по достоинству». «Но, прекрасная Розамунда, я ни о чем не могу думать, кроме вас. Должны, сэр-рыцарь. Ради своей чести должны. Позднее, возможно, мы поговорим о том, как отвоевать для меня владение». Розамунда отвернулась и оперлась о парапет. Над стражевой башней с криками кружилось воронье. «Сколько человек, по-вашему, мессир, встанут под знамена Сан-Северина для участия в походе?» «Не менее сотни хорошо вооруженных рыцарей, сержантов и ратников, и, очевидно, вдвое большее число крепостных крестьян с топорами и пиками». Густые светлые брови молодого Норманна сдвинулись. «Невеселое это дело. Взывать к черни. Почему же? Разве они не имеют права на спасение? Только святой Джон знает, сколько крестьянских хозяйств останется без присмотра». Задумчиво заговорил Хью. «Сколько плодородных полей останутся неубранными только потому, что толпа глупых, необученных крестьянских парней, прислушавшись к посулам брата Ардерикуса о спасении и предвкушая возможность пограбить...» Насупившись, он бросил взгляд во двор. «Многие хозяева в этой местности уже бросили свои хозяйства, чтобы разлететься, как саранча, в разные стороны без ясной цели и без руководства». «Значит, крестоносцы начали собираться?» «Ну да. Только вчера монах из монастыря в Капуе рассказывал отцу Анджело, что огромные отряды крестоносцев собираются за горами, известными как Альпы. Казалось, молодой человек переживал внутреннюю борьбу, голос его звучал напряженно. Монах не мог назвать эти дальние страны, их суверенов. Если этот человек и другие странники не лгут, то еще до выпадения снега все христиане двинутся к Византии». «Византии?» Розамунда в изумлении подняла брови. «Но разве ваша цель не Иерусалим?» Сэр Хью раздраженно провел рукой по своим длинным до плеч каштановым волосам. «Именно он, миледи. Но прежде чем наступать, христианские армии должны сойтись в Византии или в Константинополе, как некоторые называют этот город. Это наиболее подходящее место, как считает сэр Тустен. Он ведь долго служил у восточно-римских императоров и, полагаю, знает, что говорит». «Дорогая леди», — продолжал сэр Хью, его широкое молодое лицо напряглось, — «у меня есть предложение, которое я прошу вас хорошенько обдумать. Было бы крайне невежливо не поступить именно так. Пожалуйста, говорите. Не отправитесь ли вы с нами в поход?» — умоляющим голосом произнес он. «Нет, не смотрите на меня так удивленно. Говорят, что многие знатные дамы дали обет стать пилигримами не только для того, чтобы спасти свои души, но и ради своих мужей». Розамунда широко раскрыла глаза, отступив на шаг. «Мужа? Вы так сказали? А слышал ли ваш отец и повелитель о подобном вашем предложении?» Взгляд будущего графа Сан-Северина грустно скользнул по раскинувшимся внизу садам и полям, оживленным цветением весны. «Нет, дорогая леди, ему я еще ничего не поведал о глубине моей любви к вам. И лучше не делать этого, сэр Хью, хотя я и хорошо отношусь к вам. О помолвке сейчас не стоит говорить». Казалось, что ее красивое лицо излучает слабый свет, но все же голос Хью стал более глубоким, на скулах проступили желваки. «Она должна скоро состояться и состоится. С самого вашего приезда в Сан-Северино ваша красота и грация мучают меня даже во сне». Розамунда внимательно взглянула на него. «Что вы хотите этим сказать? Да, я считаю вас храбрым и достойным рыцарем, и я верю вам. Но вы не должны проявлять открытого неповиновения вашему отцу, который был так щедр к моему брату и ко мне». «Мой сир беспредельно тщеславен и алчен», — проворчал Хью, глядя в сторону. «Даже теперь он вынашивает тайные планы, как превратить свое владение в княжество. Это было бы легко устроить, если бы ваш брат зарубил дикого вепря». Он подошел ближе к Розамунде и, сжав кулаки, прошептал: «Подарите мне свое сердце, прекрасная Розамунда, и я найду достойный выход из положения». «Нет, вы должны запастись терпением, милорд», — мягко возразила девушка. «Помните, что еще многое предстоит сделать, прежде чем вы отправитесь в поход во имя Бога, и я прошу вас не слишком отдаваться своему влечению ко мне». «Влечению?» — вспылил Хью. «Я обожаю вас. Люблю так, что это невозможно выразить. Как только война против неверных будет выиграна, вы вернетесь, чтобы стать графиней Сан-Северино. И это произойдет через несколько месяцев. Эти турки, что бы ни говорил одноглазый Тустен, ни в коем случае не выдержат натиска франкской кавалерии». «Через несколько месяцев?» Очаровательные губки Розамунды раскрылись. «Скажите же, милорд, как долог путь до Иерусалима?» Он нетерпеливо пожал плечами. «Несколько недель, самое большое, 2 или 3 месяца. И, конечно же, мы сразу возьмем штурмом священный город». «Почему вы так уверены? Разве брат Ардерикус не обещал, что небесные легионы будут сражаться на нашей стороне?» «Да, но все же не мудрее ли подготовить себя к длительной и трудной кампании?» Розамунда спокойно запахнула накидку. «А теперь, милорд, не перейти ли нам в обеденный зал?»